На их лицах не было выражения вины или испуга. Сюзанна и Дэнни лишь слегка растерялись. И в то же время было очевидно, что создавшаяся ситуация их забавляет. Никто нас не спрашивал, застрахованы ли мы в других компаниях. Поэтому мы об этом и умолчали, тихо признался Дэнни. При таком полисе, как ваш, усмехнулся я, сообщать об остальных страховых компаниях особенной необходимости не было. Как я понимаю, мисс Геллерт сейчас застрахована на $1 миллион, не так ли? Да. Лицо Сюзанны просияло. Чудесно, не правда ли? А что вы думаете о моем выступлении? Зрители с ума сходили сегодня, а? И так каждый вечер. Ведь правда, Брэд? Да, точно, подтвердил Дэнни, с гордостью посмотрев на нее. Мы должны в совершенстве отработать этот номер, прежде чем показывать его в Нью-Йорке. А она хочет начать выступление сейчас же. По-моему, нам следует еще месяц-другой поездить по провинциальным городишкам. Видите ли, Беллариус не совсем надежно. И нам не хотелось бы, чтобы что-нибудь произошло, когда мы будем выступать в первоклассных театрах. «Беллариус?» — удивленно повторил я. Сюзанна улыбнулась. «Так зовут мою змею. Она просто прелесть, правда?» «Как по-вашему, я ее великолепно выдрессировала?» «Но, пожалуй, Брэд прав. Иногда Беллариус сердится и отказывается меня поцеловать». Я сдвинул шляпу на затылок и надул щеки. «Мне кажется, из-за этого горевать не стоит. Говорят, она ядовитая, а, как известно, укус кобры смертелен». «Но меня она не укусит», — мягко возразила Сюзанна. «Вы очень доверчивы. Почему бы для верности не удалить жезы с ядом? Ну, разве это неблагоразумно?» «Так было бы нечестно», — изумилась Сюзанна. «Ведь зрители почувствуют себя обманутыми». «Я вас понимаю», — заговорил Дэнни, заметив, как мы обменялись с Лен взглядами. Несколько недель сам никак не мог привыкнуть к номеру. За первые 2 месяца нашей совместной работы я похудел 12 фунтов. Но сейчас вот привык. Кобра делает все, что только Сюзанна захочет. А вы так и не сказали, произвело ли на вас впечатление мое выступление? Переспросила Сюзанна. О, это динамит, ответил я. Ну, почему вы считаете, что вам удастся выступить с этим номером в Нью-Йорке? Дэнни и Сюзанна уставились на меня. «А почему бы и нет?» — возразил Дэнни. «Этот номер беспроигрышный, и контракт мы, безусловно, получим». «Может быть. И все-таки последнее слово будет за полицией». «А вы имеете в виду...» — Сюзанна смущенно умолкла. «Но ведь мы идем на поводу вкусов провинциалов. Им этого хочется. А в Нью-Йорке все будет выглядеть более утонченным. Брат собирается устроить меня в ночной клуб». «Да, номер, конечно, не для слабаков», — подтвердил Дэнни. «Но людям нравится, когда им щекочут нервы. Вот почему ночной клуб будет самым подходящим местом». «Что ж, желаю вам обоим удачи», — сказал я. «А теперь в отношении полиса. Что-нибудь в нем не так?» — с тревогой в голосе спросила Сюзанна. «Мистер Гудир уверял, что все будет в порядке».